Глава 7. Время замерло. Оно стало густым, тягучим, как всегда бывает в моменты наивысшего душевного напряжения. Голоса на кухне тянулись. Муха, пролетающая мимо, зависла в воздухе. Подавальщица застыла в проходе между столами с приклеенной, вымученной улыбкой. Странно, будто кто-то могущественный и невероятный в своей магии замедлил все вокруг из своей прихоти, каприза. Было трудно двигаться, тело отказывалось повиноваться, мускулы сводило от напряжения, их волоконца рвались от невероятной нагрузки. Завтра Нед будет стонать от боли в изорванных мышцах, но это будет завтра, если он выживет. Арбалет, на который уже был наложен болт, стал тяжелым, как если бы Нед пытался одной рукой поднять огромный булыжник. Медленно-медленно острый конец болта, покрытый темным налетом яда с мгновенным действием, поворачивался в сторону арбалетчика, сидящего за столом позади Неда. Невероятно, но парень успел отреагировать на разворот северянина. Арбалетчик начал вставать с места, вздергивая вверх свой смертоносный инструмент, когда Нед уже нажал спусковую скобу. Стальной болт рванулся к груди молодого мужчины и, проплыв по воздуху, проломил грудную клетку, полностью уйдя в тело. Болт Неда еще рассекал горячую плоть, когда к убийце отправился ответный снаряд. Мелькнула мысль: умеют готовить бойцов в Южном Эспосе, и погасла. Думать о сторонних вещах было некогда. Действовать. И только действовать. Выйти и скрыться ему не дадут, расстреляют в спину, поэтому убивать. Всех. И он убивал. Выпущенный из руки арбалет медленно опустился на пол, когда Нед сделал несколько шагов, оказавшись рядом с двумя красотками, развернувшими свои красивые веера, острые, как бритва цирюльника. Эти веера могли служить и мечами, и щитами. Стальные пластины, основы этих изделий из неизвестных оружейников, выдерживали удар меча, и поставленные под углом отражали выстрел из лука. В другой руке у красоток оказались короткие мечи, двойники левого, жадно подрагивающего в руке хозяина. Меч мечтал напиться человеческой крови. Дзанг! Дзык! Короткое столкновение, и рука одной из девиц отлетела на пол вместе с веером, который она держала. Туда же последовала голова девушки, смахнутая правым, будто цветочная головка палкой жесткого мальчишки. Вторая девушка почти успела дотянуться до куртки Неда, прежде чем умереть, рассеченная наискосок через ключицу. Удар ее меча Нед заблокировал. Кровь еще не начала брызгать из умершего, но не успевшего осознать тот факт тела, когда Нед Юрагор продолжил свое смертоносное продвижение по залу трактира. Все, кто сидел за столами, уже стояли с обнаженными мечами, а двое, выбежавшие откуда-то из кухни, нацелили на Неда луки, выгнутые крутой дугой. Стрелы он смахнул, не глядя, как кошка отбивает бумажную игрушку, брошенную ей хозяином. Мягко, молниеносно. Это было легко. Стрелы летели медленно, плавно. Нед мог поймать их рукой, если бы захотел. Группа шатриев была готова к нападению, как и положено шатриям. Они двигались медленнее Неда, но их было несколько человек, так что постоянно приходилось заботиться о сохранности своей кожи. И не только кожи. Впрочем, безуспешно. В такой тесноте и с такими противниками нельзя остаться целым и невредимым. Куртка и штанины Неда оказались вспоротыми в нескольких местах. Костюм залила кровь. Впрочем, не только его кровь. Крови здесь хватало. Через несколько секунд все пятеро получили смертельные раны. Один удар, один труп. Юрагор внутри Неда удовлетворительно хмыкнул и заявил, что доволен. Нед не посрамил Северного Испаса. Пусть знают, что северяне сильнее, гораздо сильнее изнеженных южан. Лучники выпускали свои стрелы невероятно быстро и точно. Две стрелы вонзились Неду в левое плечо во время боя с пятью шатриями. Хорошо хоть не в глаз. Несколько стрел нацеливались именно туда, да были отбиты. Лучники умерли довольно быстро, опав как прошлогодняя листва. Выскочившие из кладовой шатрии едва не заставили расстаться с жизнью. Пока Нед выдирал из себя глубоко засевшие стрелы, болезненно царапавшие по кости острыми наконечниками. Убийцы активно размахивали мечами, пытаясь нанести ущерб его чеканному профилю, который очень нравился главе Испаса. Не так давно она признавалась в этом Неду. Пришлось скакать по телу трактира, как лесной зверушке, пока стрелы не покинули тело своей жертвы. Хорошо, хоть демоны в мечах исправно работали, поставляя хозяину бодрость и залечивая раны. Сегодня на теле Неда на несколько шрамов стало больше. После начала схватки прошло всего около 2 или 3 минут, но Неду показалось, он бегает и прыгает тут несколько часов. Впрочем, для его организма столько времени и прошло. За эти минуты он сжег энергии столько же, сколько сжигает ее бригада грузчиков, разгружающая крупный купеческий корабль, доставивший зерно в мешках. Такие нагрузки даром не проходят. Нед это знал, знал наверняка. Несколько часов после боя ему придется лежать пластом, это точно. Или, по крайней мере, он будет передвигаться, как глубокий старик, весь трясясь, с немощным кряхтением. Покончив с последним из затаившихся в засаде шатриев, Нед оперся на рукоять правого, уткнул его в пол и, переводя дыхание, замер, окидывая взглядом место бойни. Пол трактира был залит кровью так, что трудно ступить, не вымазавшись в густом вишневом соусе. Трупы, куски тел, запах железа и нечистот. Ни одного живого. Нед поработал с ювелирной точностью. Каждый его удар убивал. Или калечил так, что жить оставалось считанные секунды. Он не мог позволить себе жалость. «Обшарь трупы, ну что ты стоишь? Нет времени стоять, отдыхать потом будешь. Трупы обшарь, ищи деньги, ценности. А самое главное — амулеты. Ищи амулеты». «А как я определю, амулеты это или нет? И противно обшаривать мертвецов». «Глупец, что тебе мертвец? Он тебя не укусит, не обманет, не предаст. Он просто лежит и воняет. А еще держит при себе деньжата, которые понадобятся тебе тогда, когда ты отправишься на север. Быстро обшаривай. У тебя несколько минут, пока не появилась та шлюха, подделка комедиантов под великого Атрака». «Не такая уж и подделка. Что ты ее так принижаешь?» «Подделка, подделка. Все они тут подделки под настоящих членов великой системы, Шердаун. Да плевать, собирай, не рассуждай». Нед вздохнул. Вытер клинки мечей об одежду шатрия, лежавшего перед ним на полу, вставил в ножны и приступил к мародерству, понимая, что деньги ему, ой, как пригодятся. Через 5 минут он уже был обладателем 20 золотых монет, сотни серебряных и нескольких медных. Медные он старался не брать, совать некуда. Эти-то слишком оттягивали карманы и пояс. Амулеты нашлись. Деревянные, костяные, медные, серебряные, всякие. С 10, не меньше. Он набросил их себе на шею, рассчитывая потом с ними разобраться. Каждый из амулетов отдаленно напоминал медальон великого Атрака. Именно так Нед и определил, что это амулеты. Почувствовать их магическую силу он не мог. Как и не мог определить, на что способны эти амулеты. Закончив, он толкнул дверь трактира, чтобы сбежать по крыльцу на улицу, и оказался в объятиях Селены. Она подходила к трактиру, нахмуренная, закусив губу, и выглядела при этом очень-очень озабоченной. Увидев Неда, она опешила, секунду рассматривала его непрезентабельный вид, изрубленная одежда, кровавые пятна, кровь на лице и на руках, и все поняла. Мгновенно вскинув руки, крикнула «Слово!», и освобожденные из боевого амулета демоны 1-го и 2-го ранга толпой метнулись к Неду. Часть их была заблокирована амулетами, разрядившимися со вспышкой, будто ударила молния, но один, 1-го ранга, отставший от всех, все-таки успел пролететь сквозь уничтоженную несчастными собратьями защиту и впился в тело Неда, вонзившись в него как молния, и тут же растекся по всему телу, вызывая ужасную боль и недомогание, слабость, позывы к рвоте, жар. Нед бросился к Селене, рядом с которой шли 2 молодых людей, уже обнаживших мечи скрытого ношения, ранее спрятанные в широком поясе кушаке, и, выхватив свои мечи, нанес удары. Один по девушке, 2-й по одному из ее телохранителей. Девушка уклонилась, правда, не без труда, а телохранитель упал с разрубленной головой. Теперь Нед вел бой с 2 противниками, и оба ему очень-очень не нравились своей прытью, при том, что его корежило от боли. «Беги!» — крикнул Юрагор. «Спасайся, иначе она сейчас точно тебя в порошок сотрет. Надеюсь, у нее нет второго заряженного демонами боевого амулета. Легко сказать «беги», — в отчаянии буркнул Нед, отбиваясь двумя мечами сразу, едва успевая отражать удары атраков. Не больному, разъедаемому демоном парню биться с этой парочкой. Оглянувшись, он осмотрел окрестности. Все, что увидел, мимо проезжал молодой человек на богато украшенном коне в сопровождении группы из 10 хорошо вооруженных бойцов. Они с интересом смотрели на то, как Нед отчаянно рубится с противниками, пытаясь достать супостатов. Парень изнемогал. Селена и ее спутник были мастерами боя. Исход битвы ясен. «Господа, помогите задержать грабителя!» Селена состроила умильную рожицу и улыбнулась молодому всаднику. «Он попытался отнять у меня кошелек!» «Господа, задержать преступника!» Нахмурился молодой вельможа, отдавая распоряжение. И от толпы отделились двое конных. Один держал в руке окованную металлом дубинку, второй замахивался коротким копьем. Два удара, и лошадь, волоча наездника по мостовой, умчалась по улице вниз, к порту. Другая заплясала над телом хозяина, и если бы не мертвая рука, рефлекторно сжимавшая повод, ускакала бы вслед за первой. Широко раздувавшиеся ноздри лошади бросился запах свежей крови, приводя животное в ужас и включая инстинкт «бежать». Бежать, куда глаза глядят от возможной опасности. Нед вырвал повод из руки мертвеца, не обращая внимания на то, что к нему спешит весь отряд, на несколько секунд замерший в потрясении от расправы над товарищами, взлетел в седло и, ударив лошадь пятками, помчался вдоль по улице, пытаясь избежать столкновения с прохожими. На мостовой их было много, они торопились по своим делам, словно муравьи на солнечной поляне. Большинство прохожих, привыкших к городской сутолке, успевали шмыгнуть из-под копыт хрипящие и безумно вращающие глазами лошади. Иногда зазевавшийся горожанин кубарем летел по мостовой, изрыгая яростную брань в адрес бессовестного всадника. Но Нед мчался дальше, сосредоточившись на своих мыслях. Куда бежать? К Хивераду? Нет. Вначале нужно убрать из организма эту тварь, что гложет внутренности, заставляя сгибаться от боли. Вот, оказывается, что чувствовал кухонный служка, когда Нед Юрагор посадил демона первого ранга в тело несчастного работника. Больно. Очень больно. И если бы не демоны в мечах, которых Нед сегодня закормил так, что они должны были наесться на месяц вперед, он бы сейчас свалился от повреждений, ран, нанесенных сущностью, подсаженной ему Селеной. Организм Неда, подстегиваемый энергией, передаваемой демонами, мгновенно восстанавливал раны. Но ведь это не вечно. Когда-то запас жизненной силы, поглощенной демонами мечей, закончится, и тогда все будет печально. Очень печально. Через несколько кварталов Нед заметил погоню. Весь отряд, двух бойцов которого убил Нед, мчался следом, снося незадачливых прохожих. Если один Нед еще как-то мог лавировать между прохожими и случайными повозками, то несколько всадников, мчащихся галопом по улицам города, были похожи на ураган, ворвавшийся в доселе тихую морскую бухту. Тех, кто протестовал по поводу такого безобразия, всадники хлестали плетьми и били плоской стороной мечей, что добавляло сутолки и воплей в шумную жизнь городских улиц. Неожиданно впереди показался патруль корпуса из 20 бойцов в начищенных панцирях с двухметровыми копьями, которые держали наперевес воины первого ряда. Завидев скачущего на них всадника, они встали, прикрывшись щитами, и ощетинились копьями. Нед едва успел осадить вздыбившегося коня, с дергающихся мокрых губ которого слетали на солдат хлопья пены. «Стоять!» — грозно крикнул старший патруля, глядя из-под надвинутого на глаза шлема. «Почему учинили беспорядки? Законом запрещено передвижение галопом по улицам города». «Ребята, это же Нед!» — раздался радостный голос. И через ряды бойцов протиснулся Арнат, поднимая шлем на затылок. «Нед, ты куда пропал? Тут слухи по городу, что тебя украли. У нас патрули усилены, все ищут тебя, и велено доставить, как найдем, генералу Хивераду. Сходи к нему на доклад». «Арни, я не могу сейчас генералу», — хрипло крикнул Нед, морщась от боли. «За мной гонятся, ребята, пропустите. И прикройте, если можете, помогите». «Кто, вон те гонятся, что ли?» — послышался знакомый голос. И старший патруля сдвинул шлем. Под ним обнаружилась физиономия сержанта Дранкана, ухмылявшаяся, как будто он увидел что-то смешное и неприличное. «Вот умеешь ты, черный, вляпаться в дерьмо на ровном месте! Парни, пропустить! «Сомкнуть ряды!» Солдаты разошлись в стороны, освободив проход, и Нед проскочил мимо них, пришпорив жеребца. Патруль снова сомкнул ряды, встречая отряд преследователей с щетиной копий. А Нед помчался дальше, оглашая стены домов звоном стальных подков. «А как же приказ генерала?» — недоуменно спросил один из солдат, глядя, как Нед скрывался за изгибом улицы. «А мы никого не видели», — зло ощерился Дранкан. «Наше дело — поддерживать порядок. Мы его и поддерживаем. Кроме того, теперь он знает о приказе, значит, явится к генералу. Нед — дисциплинированный парень. Все, внимание, готовьсь! Без команды не бить! Кто вы? Почему нарушаете порядок в городе?» Дом ничуть не изменился. Прекрасный, но обветшалый, как старый боец, мышцы которого полны сил, но морщины уже бороздят усталую кожу, видевшую и зной, и стужу, и сухие ветра из мертвых пустынь. В окнах дома не видно жизни. Закрытые плотными портьерами, они не пропускали нескромного взгляда. И ни один сквозняк, способный колыхнуть тяжелые занавеси, не нарушал величия старинного строения. Нед спешился, врезал рукой по крупу жеребца, всхрапнувшего и помчавшегося по мостовой, как заяц по чистому полю. Потом решительно постучал кулаком в калитку. Гулкий стук раздался на всю округу, и Нед замер, боясь привлечь внимание посторонних глаз. Хотя тот переулок, где стоял дом Имора, был уединенным и далеким от основных магистралей города, но не следует привлекать внимание тех, кому ничего не надо знать о посетителе Шараканов. Калитка внезапно распахнулась, и Нед едва не упал, он опирался на нее рукой. Удержав равновесие, взглянул в сердитое лицо Амелы. Та через секунду сменила гримасы злости на маску удивления. Высоко поднятые брови, расширенные глаза, затем высунулась и тихо шепнула, дергая Неда за рукав. «Быстро, заползай! Чего встал?» Нед тяжело шагнул через порог, и снова едва не упал, споткнувшись, как древний старик. Его внутренности разъедала боль, и в глазах мутилось, как если бы он выпил кувшин крепкого вина. Его тошнило, а во рту стоял противный привкус желчи и крови. Похоже, что демон добрался до желудка. «Что с тобой?» — поразилась девушка, потом молча подставила Неду плечо, подхватив его под руку, и поволокла в дом, заставляя передвигать готовые подогнуться ноги. «Это что такое? Откуда он?» — послышался знакомый низкий голос, но тут же этот голос распорядился. «Давай его в лекарскую комнату. Куда он ранен? Не видно?» «Я не ранен», — с трудом выговорил Нед, на губах которого розовыми пузырями вскипела пена, засохшая в уголках рта белой корочкой. «У меня внутри сидит демон первого уровня. Или второго. Селена внедрила. Можете помочь?» «Давно. Сколько времени прошло?» — помрачнел старик. «Около часа назад», — выдохнул Нед, падая на застеленную белой простыней кушетку. «Тогда шансы есть. Поддерживали демоны, да?» «Конечно. Иначе бы ты не смог сейчас и говорить. В стороны. Отойдите в стороны». Старик отбросил Амелу, пихнул в грудь Харалда, пытавшегося наклониться над приятелем. Двинул в плечо Ису, который с жалобным воплем отлетел к двери, и начал речитативом читать заклинание изгнания демонов, предварительно выбросив за дверь оба демонских меча. Так, на всякий случай. Заклинание для человека отличалось от заклинания освобождения объектов, но все-таки лучше не рисковать, мало ли. А демонские мечи еще пригодятся. Притом, при изгнании демона из чужого оружия результат бывал непредсказуем. Изгнанные демоны могли напасть на изгоняющего. Такие случаи известны из истории магии. Впрочем, при действиях, направленных на демонов, всегда оставался шанс на непредсказуемость результата. Старик еще читал заклинание, когда Нед внезапно дернулся, и у него изо рта выплеснулся фонтанчик крови. Имор запнулся, в воздухе прозвучало «триньк», как будто оборвалась струна, и старик в сердцах махнул рукой, сбился. «Боюсь, его уже не спасем. Демон уже добрался до легких и, возможно, до сердца. Скорее всего, это не первый уровень, выше». «Дед, гляди!» — возбужденно сказала Амела. «Что это такое?» От тела Неда стал подниматься небольшой столбик то ли пара, то ли дыма. Столбик собрался в облачко размером с кулак ребенка. Облачко повисло и растворилось в воздухе, как дым головешки. Имар недоверчиво покрутил головой, глядя на Неда, синюшная бледность которого сменилась обычной бледностью, будто тот не ел и не спал месяц или около того, а затем с легкой дрожью и в голосе сказал: «Это был демон второго ранга или третьего, который не мог выйти сам по себе. Я его не сумел изгнать, просто не успел. Значит, кто-то его изгнал или что-то. Что? Вот в чем вопрос». «Открывай, открывай глаза, ну скорее». Нед с трудом начал поднимать веки, будто налитые свинцом, и некоторое время не мог понять, где он, что с ним. Потом увидел бородатое лицо и спросил: «Создатель? Что, я все-таки попался? Я на небесах?» «Какой к демону создатель? Лекарь, он бредит? Что вы ему дали?» «Укрепляющее и бодрящее». «По запаху ослиная моча», — вмешался другой голос, тоньше и пронзительнее. «Не знаю, вероятно, вы, молодая госпожа, в запахе ослиной мочи разбираетесь лучше, чем я. А если вам не нравится, лечите сами. А лучше заткнитесь и не мешайте. Амела, не вмешивайся в разговор. Сколько раз говорил, взрослые говорят, не лезь». «Я тоже взрослая. Я уже рожать могу. И замуж». «Видите, вот она, нынешняя молодежь. В первую очередь рожать, а потом замуж. Полное падение нравов. И куда мир катится? В наше время девица, 17 лет, такие слова бы и не сказала, постеснялась. А она вот улыбается. Куда дело годится? На днях принимал роды у 13-летней барышни, представляете? Сбежала со своим возлюбленным, пряталась где-то у друзей, мерзавцы. И только когда приспичило, разродиться не смогла. Выползли из убежища. Натешились, называется. Родителей пришлось вызывать. Хорошо, хоть люди оказались не злые, забрали дочь без ругани и криков. Даже парня не убили, хотя надо было прибить». «Ближе к делу», — снова вмешался создатель. «Дайте ему что-нибудь для просветления в голове. У нас времени нет. Счет идет на минуты, даже не на часы». «Хорошо, сейчас я дам ему одну штуку, да подкреплю магией. Вмиг очнется. Ну, держись, парень». В рот Неда потекла тягучая, остро пахнущая жидкость, и Нед рефлекторно глотнул, чтобы не задохнуться. Потом голос монотонно нараспев стал произносить какие-то слова. И Неда вдруг пробило таким жаром, что он невольно застонал и, рывком поднявшись с кушетки, уселся на край, свесив ноги и тяжело дыша, будто бежал несколько ли подряд. На лбу у него выступили крупные капли пота и, покатившись вниз, залили глаза. Нед протер их и, проморгавшись, уставился на стоящих перед ним людей. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Харалд, стоявший рядом с приятелем. «Мы думали, ты спятил, превратился в овощ». «А может, и превратился?» — разочарованно спросила Амела, наблюдая, как Нед бессмысленно таращится в пространство. «Надо ткнуть его ножиком. Если вскрикнет, значит, очнулся». «Добрая девушка», — саркастически заметил Синерат. «Тот, кому она достанется в мужья, может быть спокоен за свое будущее. Умереть от простуды она ему не даст. Зарежет, чтобы не мучился». «Не надо меня тыкать», — прохрипел Нед. — Попить дайте. И вот еще что. Бежать надо из города, и как можно скорее. Всем. И мне, и вам. Иначе будет беда. — И мне? — тревожно спросил Синерат. — Нет, вам не надо. Они вас не знают. А вот нам всем надо. — Причина? — спокойно спросил Имар. — Селена и ее мать, — коротко ответил Нед. «Селена организовала покушение на мать и теперь будет преследовать меня, чтобы я не рассказал о ее планах великому Атроку. Селена будет стремиться меня убить. А мне надо идти на север. Одному или с вами. Лучше с вами». «Так и эдак, вы замазаны по самые уши. Она решит, что вы все знаете, что я вам все рассказал. Поэтому возвращаться домой нельзя. Люди Селены уже там». «Дед убьет их всех», — гордо заявила Амела. «А кого не успеет, мы добьем». «Ойли», — покачал головой Нед, — «может, убьет, а может и нет. От прилетевшей отравленной стрелы нет спасения. Он уже не Атрак, его можно убивать по закону братства Шердаун. Не трогали его только потому, что он отец великого Атрака. А для Селены нет ничего святого. Если уж на мать подготовила покушение, то деда грохнет без переживаний. Не надо рисковать, мы поедем на север». «Зачем? С какой целью?» — спокойно переспросил старик, удивленно подняв брови. «Возрождать Северный Испас. Я стану его великим Атроком», — буркнул Нед. Вопреки его ожиданию, никто не рассмеялся. Молодые так вообще не поняли, А старик, слегка подумав, кивнул, будто подтверждая услышанное. «Понятно. На какие деньги собираешься ехать?» «На те, что у меня в карманах», — пожал плечами Нед. «Вы же их проверили, знаете?» «Проверил», — не смутился Имар. «Откуда столько разряженных амулетов?» «Оттуда же. Я потом вам все расскажу. Мне надо попасть к генералу Хивераду. Он поможет бежать, я уверен. Лошадей снаряжение даст. Вот только дом придется оставить без присмотра». «Я что-то подобное и предполагал», — вздохнул старик. «Как только ты вошел в наш дом, я уже знал, что это выльется во что-то непредсказуемое. Такое вот чувство у меня было. Кстати, прости, что я посчитал тебя подсылом от... В общем, от них. Кстати, а почему ты решил, что мы с тобой поедем? Я ведь могу просто обратиться к ней, и все закончится. Для меня, для ребят. Почему я должен брать на себя твои проблемы? Ехать на край света? Возрождать Испас, исчезнувший сотни лет назад? Тебе не кажется, что это лишь твои проблемы? Во-первых, вы мне обязаны, сами сказали. Во-вторых, вы же знаете, что она просто так не отстанет. Атрак недовольна своей дочерью и хочет передать власть другому своему ребенку, в будущем. Поэтому она может потребовать от вас одного из своих детей или племянницу. Вам это надо? Правильно. Не стал выдавать, что баба, возможно, от тебя понесла. Хоть врать слегка научился. Эдак и вправду станешь хорошим атраком. Пока все идет хорошо, дожимай. Дожимаю, отстань. Я предлагаю вам стать атраками Северного Испаса. Мы возродим его, но по новым правилам. Он будет открытым. Мы не будем прятаться, не будем брать заказы на убийство. Будем служить государству, людям. Мы изменим все. И, кстати, по законам организации Шердаун, на нас не смогут нападать бойцы Южного Испаса. Хм. Старик с любопытством посмотрел на Неда. А что, интересно. Да, по закону бойцы Шердауна не могут брать заказы на бойцов Шердауна. И воевать между собой не могут, только договариваться. Только я не понимаю, как ты сможешь возродить Испас? Ты ведь знаешь, что объявить себя великим атраком невозможно. Нужен... Да я все знаю, — перебил его Нед. Нужен медальон и все такое прочее, не считая магических способностей великого атрака. Надеюсь, пока мы будем путешествовать, способности ко мне вернутся. «Да, господин Сенерат?» «Я отказываюсь трястись в повозках и на спинах потных одров», — угрюмо буркнул лекарь. «Наготовлю снадобье, будешь пить и тренироваться в магии. Рецепт тебе дам, сам станешь готовить препарат. Стар я уже до путешествий». «Что ж, хорошо», — пожал плечами Нет и встал с кушетки. «Пора к генералу. Я попрошу вас всех остаться здесь, сам с ним поговорю. Одному легче пробраться через город». «Я с тобой пойду». Харальд отделился от стены, которую подпирал все это время, и похлопал по ножнам на боку. «Вдвоем проще будет». «Нет, один», — решительно отмел предложение Нед. «Вы ждете здесь. Учтите, домой нельзя. Селена в первую очередь пойдет туда, приведет своих людей. Я к Хивераду, потом будем выбираться из города». «А какой смысл идти к Хивераду?» — пожал плечами старик. «Чего тебе у него искать? Какой помощи?» «Ну, денег, к примеру, возьму», — слегка растерялся Нед. «Доложу, что вынужден уехать, я все-таки на службе. Надо как-то объяснять свое отсутствие. Он для меня многое сделал, я не могу так просто взять и сбежать. Долг превыше всего». «Ну, если только долг», — с серьезным видом кивнул Имар, — «тогда да. А насчет денег не заморачивайся, деньги есть. Нам всем хватит. Я забрал те деньги, что давала их мать. Да и свои прихватил. Оставил только на содержание слугам. Они будут дом стеречь. Так что возвращайся скорее, ничего не проси, обойдемся. Только прежде задам тебе один вопрос. Больно он уж меня мучает». «Какой?» — насторожился Нед. «Как ты, не владея магией, сумел избавиться от демона, подсаженного Селеной? Он был не менее третьего или четвертого уровня, а может и выше. Сейчас ты должен быть мертв. Ты просто не мог выжить и не мог удалить этого демона». «Но это произошло. Как?» «Твое объяснение. Только не лги, пожалуйста. Я все равно почувствую. А тебе уже не смогу доверять, если обманешь». «Я не собирался вас обманывать», — нахмурился Нед. «Не хотелось говорить до поры до времени. Это лишь мои домыслы, конечно. «Давай, давай», — поощрительно кивнул старик. «Демон в тебе, да?» «Откуда вы знаете?» — оторопел Нед. «Точно!» — старик прикрыл глаза и шумно вздохнул. «Этого только не хватало!» «Дед, что там с ним?» — Амела с любопытством смотрелась в Неда. «Откуда демон? Как это случилось? А почему он жив с этим демоном? Почему?» «Демон был, да», — неохотно пояснил Нед. «Я активировал магический артефакт и перенес в себя сущность древнего мага, великого Атрака Северного Испаса, растворенную в демоне высшего круга. Теперь вся его память во мне, Атрака память, то есть я наполовину он, наполовину Нед. Был момент, когда он меня совсем захватил, но потом я победил его и растворил в своем теле. Думал, демон исчез. Но он не исчез, да. Сидит во мне. И как избавиться от него, не знаю». «А как ты понял, что он в тебе остался?» — с любопытством спросил старик. «Когда очнулся здесь или раньше?» «Ну, я знал, что он был во мне. Однажды я активировал мощный артефакт и вызвал демонов 12 уровня». Амела тихо ахнула, глядя на Неда восхищенными глазами. «Они меня не тронули, разговаривали со мной. И я их понимал. Они чуяли во мне демона своего собрата, такого же демона высшего круга. А сегодня я чувствовал, как мой демон выживает приблудного демонишку, когда лежал без сознания у вас в доме на кушетке. Я видел сон, но теперь понимаю, это был не сон, а ментальное видение. Огромный черный дракон гнал небольшую птицу по виду стервятника, питающегося падалью. И я откуда-то знал, что дракон — это мой демон. Вы же знаете, что демоны высшего круга использовались для переноса сознания человека из его собственного тела в другое, да? А откуда узнали?» «Да из книг. Библиотека у нас большая. Для вызова этого демона нужна смерть сотен людей», — хмуро пояснил старик. «Юрагор?» «Да, он», — удрученно кивнул Нед. «Сотен, да. Негодяй. Его память во мне, и даже если бы я хотел ее устранить, не могу. Он навсегда во мне. А вот демон... От демона можно избавиться, но... Но я этого сделать не могу», — перебил старик. «Слаб. Я 10 уровня. По нашим меркам, а по меркам древности 8-го. Мы стали слабее, чем наши предки. Юрагор же, по описаниям, был даже не 12 уровня, а 15-го, не меньше». «Он прав. Выродились бойцы Шердауна. Я мог бы свалить их всех, как детей. На то и рассчитывал. Жаль, не удалось. Наберешь ли ты такую силу? Под вопросом? Хотелось бы. Кстати, ты с демоном не шути». «Хорошо, что я не успел закончить заклинание изгнания демона», — усмехнулся старик. «Иначе разлетелись бы мои кишки в разные стороны. Помог бы больному». «Почему, дед?» — похлопала глазами Амела. «О чем ты?» «Воздействовать на демона высшего круга заклинанием изгнания 5-го уровня — все равно, что кольнуть его шилом в зад. Он расстроится и решит наказать обидчика. Помнишь, как мальчишка в школе ткнул тебя булавкой в зад? Слегка так. Ну, это когда тебя исключили. И потом мне пришлось дать взятку в 20 золотых, чтобы тебя приняли обратно». «Ты вечно будешь мне напоминать, дед?» — фыркнула Амела, состроив обиженную физиономию. «Как заработаю, верну тебе эти деньги. 3 года вспоминает, а я всего-то сломала нос придурку и слегка побила». «Были сломаны 2 ребра, рука, нос и выбит зуб. Хорошо, хоть мальчишка оказался не из самого родовитого семейства, и мне удалось загладить все деньгами. Все, что накопил за полгода, в канализацию. Потому что ты не смогла вовремя остановиться», — безжалостно припечатал старик. «Но речь не о том. В общем, в нем некий демон высшего круга, задача которого — помогать своему хозяину, например, выживать попавших в его тело других демонов. Только вот сработал он как-то медленно. Видимо, Нед его сильно прижал, усыпил. По идее, он должен был сожрать своего собрата тут же, как только тот попал в тело. Но он лишь выгнал его наружу, не успел съесть. А когда выгонял, Неда сильно корежило. После поглощения своего мелкого безмозглого собрата он должен был передать часть съеденной жизненной энергии демона Неду, и тот бы излечился. Этого не случилось». «А еще? Еще что он может?» Амела вскочила и, подойдя к Неду, стала рассматривать его как невиданную зверушку. «Расскажи, дед!» «Он пусть расскажет», — усмехнулся Имор, глядя на Неда. «Его демон-то». «Лечить может, продлевать жизнь. Не знаю, насколько, но надолго. Носитель не болеет, он сильнее, быстрее, чем другие люди, умнее. Его магия сильнее, чем у других. Ну что еще? Демон несет в себе слепок моей сущности, и она может перенестись в другое тело, по моему желанию. Вроде все», — пожал плечами Нед. «Вроде все?» — выдохнула Амела. «Вечно молодой, вечно здоровый. Дед, я тоже хочу такого демона». «Для этого нужно убить несколько сотен человек, принеся их в жертву», — сухо пояснил старик. «Даже у бойцов Шердауна это заклинание было под запретом. И только Юрагор, как видишь, решился его использовать. Каким же для этого надо быть уму непостижимо? Так что...» «Но он же не Юрагор, дед», — вмешался Иса. «Он Харалда не убил. Он хороший, я знаю, он молодец». «Молодец», — усмехнулся Имор и повернулся к Неду. «Ладно, молодец, иди к своему генералу. Только будь осторожнее, не столкнись с его подругами. Я тебе дам одежду Харалда. Она подойдет, вы почти одного роста. Тебе все равно надо сменить мундир. Он весь изрублен и в крови. Амела, выйди, пусть парень переоденется». «Да я отвернусь», — запротестовала девушка, но тут же была схвачена за талию и выброшена за дверь. Харалд даже не запыхался при этом. Через 5 минут Нед уже стоял в чистой харалдовой одежде, заранее приготовленной стариком, и засовывал за пояс свои мечи. А еще через минуту перешагнул порог домика лекаря, вдыхая свежий ветер с гор. Пахло какими-то цветами. Лекарь любил цветы. В его палисаднике росло не менее 20 различных сортов. Часть из них использовалась для препаратов, но часть просто радовала глаз и обоняние хозяина дома и его пациентов. Синерат очень гордился этими цветами и утверждал, что некоторых сортов нет ни в одной клумбе города. Нед ему верил. «Господин генерал, прошу простить. Вас там спрашивают. Говорят, вы его разыскивали». Хеверат недовольно отставил на столик хрустальный бокал с недопитым красным вином и оторвался от созерцания языков пламени, охвативших поленья в камине. Ему не хотелось никого видеть в эту минуту. Настроение со вчерашнего дня упало до уровня земли, и генерал сегодня решил просто напиться. Без изысков, без застольной компании, накачаться винищем до беспамятства. И все тут. Впрочем, справедливости ради надо добавить, что подобное с ним происходило уже каждый день, с того самого дня, когда похитили Санду. Днем Хеверат ездил по городу, контактировал с различными, иногда совсем не светскими людьми, отправлял агентов на поиски жены безрезультатно. Она как под землю провалилась. Никто ничего не слышал, ничего не знал. И генерал чувствовал, что это все не совсем так. И знают что-то, и слышали, но молчат, боятся. И что самое интересное, боятся больше тех неизвестных, чем его, генерала, командующего вооруженными силами страны. Обидно, досадно и страшно. На самом деле страшно. Кто такие те, что осмелились бросить вызов столь могущественным людям королевства? Те, от кого не спасают ни стены, ни стража, ни высокий забор, украшенный поверху вязью из острейших заточенных штырей. Через пару дней после похищения измотанный и разочарованный Хеверат впал в отчаяние, несвойственное ему, сильному человеку, видавшему виды. Он так и не смог ничего сделать, чтобы найти Санду. И самое страшное, бестолково, бесполезно наворотил таких дел. Держит друга в темнице, отнял жену у одного из самых опасных людей в королевстве, убил свою жену, приобретя врага в лице могущественного аристократа. Ради чего? Ради того, чтобы сидеть у камина, пить вино и смотреть на огоньки, пляшущие по сухим поленьям. Полный крах. «Кого там демон принес?» Тускло спросил Хеверат, глядя на слугу налитыми кровью глазами. Слуга согнулся еще ниже, сложившись чуть не вдвое, боясь встретиться взглядом с похмельным хозяином, и слегка гнусавя, глухо сказал: «Сержант Нед Черный. Он ждет позволения войти, стоит возле ворот». «Сержант Нед Черный?» — растерянно переспросил генерал и вскочил с места, ненароком задев бокал с вином. Бокал упал на ковер, сделанный на крайнем юге, и по кремовому пушистому полотну расплылось красное пятно, напоминавшее кровь. Генерал вздрогнул и сделал жест, отгоняющий зло. Это пятно было символичным. В придавленной алкоголем душе Хеверада всколыхнулись нотки страха. Зачем Нед пришел? С какой целью? Узнал о том, что Хеверад отнял у него жену? Мстить собрался? Он же демонолог. А если пустит в него Хеверада заклинание? Потом слегка успокоился. Парень потерял способности мага, это же известно. А значит, в его распоряжении лишь физические умения, и больше ничего. Его можно остановить. Скажи сержанту, пусть ожидает, я его приму. А сюда позови начальника охраны. Быстро, шевелись. Минут через 15 большой каминный зал, в котором Хеверад любил обедать и принимать гостей, наполнился вооруженными людьми. В нишах, за портьерами, везде, где только можно, стояли самые опытные и сильные бойцы. Двое стрелков с арбалетами устроились у окна за статуями латников. Лучник замаскировался в противоположном углу. Зал контролировался таким образом, что вошедший, в случае сигнала хозяина, погиб бы уже через секунду. Старший охраны, человек чуть старше 40, профессиональный телохранитель, занимавшийся этим делом с юности, расположился возле хозяина, в шаге от него, как и двое других бойцов, лучших среди тех, что были в доме Хеверада. Это придавало генералу чуточку спокойствия, хотя он и знал, насколько может быть опасен сержант. «Зовите Неда Черного!» Хрипло проговорил Хеверад и налил себе полный бокал вина, залпом выпил его, не ощущая вкуса и запаха, как воду. Он вообще-то как-то резко протрезвел после появления Неда. Мысли стали звонкими, прозрачными, как слеза Санды. Ему предстояло решить, убить Неда здесь, сей момент, пока тот не исчез, или же генерал сможет с ним договориться, пообещав за Санду деньги, титул. Все, что придет в голову, лишь бы Нед поверил. В руках генерал держал небольшой нож для разрезания бумаги, украшенный позолотой и небольшими красными камешками. Если Хеверад положит нож на стол или уронит его, то есть выпустит из рук, вся охрана по команде ее начальника нападет на сержанта. Приказ живым не брать. Нед оторвался от кирпичной стены у входа, где торчал уже минут 20, не меньше, подпирая грубую каменную кладку. Генерал, конечно, важный человек, потому 20 минут продержать простого сержанта — обычное дело. Кто Нед, а кто Хеверад? Может, он занят важными государственными делами? Но вообще-то по сердцу Неда почему-то царапнуло такое отношение. Ему-то казалось, генерал примет его совсем не так, неофициально, а как старого боевого товарища. Юрагор на это ехидно заметил, что Нед как был, так и остался пастухом, если решил, что аристократ будет относиться к нему так, будто за Недом 50 поколений дворян 11-го ранга. Нужно уже привыкать, что свое положение такие, как Нед, завоевывают исключительно с мечом в руках. И не надо думать, что все эти родовитые дворяне какие-то особенные, потомки богов. Среди их предков нашелся всего один, который взял то, что ему было нужно, огнем и мечом. Так что кичиться им, собственно-то, и нечем. «Пойдем», — кивнул охранник и пошел впереди Неда. Еще двое двигались сзади, держа руки на рукоятях мечей. «Осторожнее. Не нравится мне этот конвой. И двор как вымер. Ты видишь где-нибудь праздно шатающихся охранников? Слуг, пробегающих по своим делам? Все будто попрятались, а вон там наверху вижу лучников. Тут что-то нечисто. Ожидает нападение? Не забудь, в городе постоянные свары, конфликты между дворянами и разгул уличных банд. Вот и страхуется. Может и так, но лучше быть настороже. Держи руки поближе к мечам, не расслабляйся». «Я и не расслабляюсь». «Сюда! Генерал ждет тебя здесь». Охранник распахнул высокую, крашеную белым дверь, и Нед вступил на паркет, начищенный до блеска. В центре комнаты стоял огромный стол полированного дерева, украшенный золоченой резьбой. С обеих сторон стола стулья, тоже являющиеся произведениями искусства. Они были похожи на огромные кресла. Высокие окна, обычные для дворянских домов, пестрили разноцветной мозаикой, сплетающейся в узоры из причудливых фигур, напоминавших то ли невиданных зверей, то ли птиц, а может, то и другое одновременно. Витражи бросали блики на статуи, изображающие латников. Изваяния выглядели так натурально, что в первую секунду Нед принял скульптуры за настоящих солдат, но, присмотревшись, понял, все-таки статуи. Слишком уж неподвижны были фигуры, замершие в движении. Один будто нацелился рубануть своего невидимого противника, другой стоял на месте, подняв над головой меч, готовясь сразить супостата могучим ударом. А вот за статуями Нед заметил искусно укрывшихся живых бойцов. Их почти не было видно за широкими фигурами. Но в отличие от своих неживых коллег, охранники слегка двигались. И глаз Неда уловил это движение. Окинув взглядом пространство зала, Нед за считанные секунды, пока шел к камину, нашел и вычислил всех, кто прятался в комнате. «Видал? Два арбалетчика и лучник наверху. Их опасайся. Особенно арбалетчиков. Итак, 10 человек, плюс двое, что идут за тобой. Трое идут. И еще трое возле генерала. Итого 16. Придется попотеть, если что». «Что ты несешь? Генерал ко мне всегда относился как к родному. Я ему многим обязан. Какой стати я буду с ним драться?» «А с какой стати сюда нагнали столько охранников? Ты на самом деле считаешь, что генерал проводит тут свои дни у камина под присмотром полутора десятков охранников? То-то тебя так долго не пускали в дом, готовились к встрече. Ну и вывод?» «Вывод. Случилось что-то такое, что не лезет ни в какие рамки. То, что нам неизвестно. Что-то такое, что заставило генерала пересмотреть отношение к тебе. Полное впечатление, что тебя боятся и хотят убить». «Не могу поверить. Кверас вполне приличный человек». «Ну что же, теперь я имею законное право сказать. Я же говорил». Твердыми строевыми шагами Нед приблизился к генералу, сидящему в кресле, и доложил. «Сержант Нед Черный, мне сказали, что вы искали меня, господин генерал. Вот я здесь».